«Славно, мистер Пэдди! Ей-богу, славно!» «Еще бы не славно!» — ласково ответил ему капитан. «Насмотрелись, сэр?» Анжела сострадательно покачал головой, Пэдди принял это за согласие и обратился к слону. «Теперь иди спать, дружок, спи хорошенько, чтоб тебя черти побрали. Спокойной ночи!» Саундерс поклонился и исчез. Минуту спустя он уже храпел. «Что же сделано?» — спросил Анжела. «Много, мистер. Мы, моряки, отлично считаем. Извольте видеть, мистер, мы в 12 футах от казны». И Пэдди с удовольствием щелкнул по грязной, исписанной цифрами бумажке. Глава 27. 25 миллионов фунтов стерлингов. Через полчаса Анжела уже входил в залу, где леди Б. вручала как-то капитану Пэдди шкатулку с деньгами. Кругом стола среди комнаты сидело человек 20. Почти все они занимали почетное положение в обществе. Правда, некоторые из них вышли в свет под ложными именами и титулами. На самом почетном месте сидели Рио Санто с доктором Муре. Лица были почти все знакомые читателю. Слепой сэр Эдмонд Маккензи, мистер Смит, сэр Ватерфилд, доктор Мюллер, бриллианщик Фалькстон. Когда Бэмбо вошел в залу, Мэрилью что-то с жаром толковал. Это был очень молодой человек, свеженький и розовый. Он занимал должность помощника казначея в банке. «Да, господа», — восклицал он, — «кому же и знать, как не мне, в сундуках банка около 25 миллионов фунтов стерлингов!» Радостный ропот покрыл его голос. «Поскольку же достанется каждому из нас?» — послышался голос. «Все зависит от верности деления», — улыбнулся кассир. «Сэр Вильям», — прервал Рио Санто, — «потрудитесь сказать нам, сколько там банковых билетов?» «Мне кажется, что этого и знать-то не стоит, милорд. Это пустые лоскутки, как только не станет обеспечения». «Я спрашиваю вас, сэр», — холодно повторил маркиз, — «на какую сумму там банковых билетов?» «Вдвое больше, чем наличные суммы». В эту минуту к маркизу подошел Бэмбо. «Милорды», — вскричал маркиз, выслушав Бэмбо, — «мы близки к цели. Завтра мы проникнем в банк». Ему ответили громким «Ура!». «Но необходимы некоторые предосторожности, и, надеюсь, милорды, вы позволите распорядиться?» «О, конечно, конечно!» «Сэр Вильям, потрудитесь дать нам точнейшие сведения, а в особенности укажите место и точную сумму банковых билетов, которыми вы пренебрегаете», — продолжал маркиз. «Но если банк будет разорен, потрудитесь, сэр, исполнить, что приказывают». «Что же касается до полиции», — обратился он к лордам, — «то будьте покойны. Наши люди поднимут шум в разных концах Лондона, так что вся вооруженная сила города будет занята этим. Не удивляйтесь, поэтому я и созвал всю семью». Муре бросил на него быстрый проницательный взгляд. Ему казалось, что маркиз что-то утаивает. Тиррель пристально посмотрел на доктора и едва заметно мигнул мутными глазами. Ночные лорды разошлись. «Анжела, ты свободен в эту ночь и завтра, а послезавтра принадлежишь мне», — сказал маркиз, прощаясь. «Я всегда ваш», — ответил с поклоном Анжела. Глава 28. Привидение. Простившись с маркизом, Анжела бросился к окну в коридоре. Анна, бледная и печальная, находилась еще в сереньком домике. «Эту ночь и завтра», — прошептал Анжела, — «а послезавтра я должен забыть ее, но если в это время...» О нет, я спасу ее, мою первую и последнюю любовь. Ночь была светлая и ясная, на улице стояла глубокая тишина, прерываемая только стуком запоздавшей кареты. Бембо очутился на дворе со свертком в руках. Бросив сверток на балкон соседнего домика, Бембо прислушался, не разбудил ли он кого. Потом по водосточной трубе взобрался туда и спустил веревочную лестницу. Выдавив стекло и отогнув решетку, Бембо пробрался в комнату. Проснувшаяся Анна вскрикнула было от испуга, но затем вдруг бросилась в объятия Бембо, радостно крича: «Стефан! О, мой Стефан, вы здесь!»